Еще раз рожденные, или как их называют в индийской традиции дважды рожденные, двиджа, это адепты, получившие посвящение в тайное знание, и в этом смысле как бы заново осознавшие окружающий мир, то есть заново родившиеся. В текстах символически они называются по степени посвящения, как одно, двух и так далее, годовалые дети. Им, как правило, после посвящения присваивалось новое имя, и, соответственно, свой возраст они вели от этой памятной даты нового духовного рождения. Археологов некоторые обнаруженные кладбища в этом смысле поставили в тупик, поскольку на надгробных камнях сообщалось о годичном, двухгодичном и тому подобное возрасте, в то время как кости свидетельствовали о вполне взрослом человеке. Таким образом, мы видим, что событие избиения мудрецов, посвященных, являясь фактом истории, нашло свое отражение в текстах канонических Евангелий в качестве аллегории избиения младенцев, подобно, вероятно, аналогичному историческому факту, запечатленному в индийских Пуранах. В них рассказывается, что царь Канса, живший за 3000 лет до царя Ирода, отдал приказ умертвить всех младенцев своей страны, ища расправы над родившимся Кришной. Блаватская продолжает об избиении 40 тысяч младенцев. И те христиане, которым приведется читать это, также поймут, благодаря вышеприведенным словам, кем был их Христос. Ибо Иисус повторно утверждал, что тот, кто не примет Царство Божие как малый ребенок, не войдет в него, и если некоторые из его изречений относятся к детям вне всякой метафоры, курсив, АВ, то большинство из упоминаний о малых детях в Евангелиях относятся к посвященным, к которым принадлежал Иисус. Подтверждение слов Блаватской мы находим в кумранских текстах и комментариях кумранистов. Пешарим на Аввакума сообщает: «Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя самого за истребление устрашенных животных, потрясет тебя из-за крови людской, насилие над страной, городом и над всеми жителями». Аввакум 2.17. Это относится к нечестивому священнику, чтобы воздать ему за содеянное им над бедными. Ибо Ливан – это совет единства. Примечание: совет единства или совет общины. А животные – это малые или простецы, иуды. Само название кумранитов. Исполняющее учение. Бог осудит его, нечестивого священника, на уничтожение, как он сам замыслил истребить бедных, сравни с эбионитами, буквально бедные. А относительно того, что он, пророк Аввакум, сказал «за кровь города и насилие над страной», имеется в виду город это Иерусалим, в котором нечестивый священник творил мерзкие дела и осквернил храм Бога, а насилие над страной – это города Иудеи, в которых он, нечестивый священник, грабил имущество бедных. Амусин, комментируя данный фрагмент, пишет: «Это позволило определить историческую ситуацию, лежащую в его основе, руководимое фарисеями восстание народных масс против хасмонейского царя и первосвященника Александра Янная». Объясняя встречающиеся здесь самоназвание кумранитов «простецы» и «малые» или «дети», Амусин пишет: «На сближение пти с арабским фата, молодой человек-юноша, неоднократно указывается в Талмуде и раввинистической литературе. Так, в трактате Санхедрин, полустих «Яхве хранит птим» снабжается следующим комментарием: «Ибо в приморских городах ребенка уник называют пти». Таким образом, объясняется это слово и в Мидрашах. В комментарии кумранитов на книгу Наума, замечает Амусин, говорится, что простецы Эфраима, пти Прим, отдалятся от их, то есть фарисеев собрания. Далее в строках 7-8 говорится, что простецы не станут более поддерживать их совет. Примечание. Под сынами Эфраима, Ефрема, в Библии понимаются наследники Иосифа, египтянина, Иисуса Навина и их последователи, отделившиеся со временем от иудеев царства Израиль. кумранском комментарии говорится, что Северный Израиль, в том числе Галилея, где ранее проживали потомки Ефраима, отделится от фарисеев и их ложной доктрины. Амусин обнаруживает тождественность самоназвания кумранитов «простецы» или «малые» с терминами, употребляемые в Евангелиях. «Иисус сказал ученикам, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Матфея, тоже Луки. «Кто принимает Вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10:40-42. Далее Амусин отмечает, характерно, что новозаветное выражение «учитель младенцев» в переводе Делича на древнееврейский гласит «учитель Петаим», то есть звучит аналогично самоназванию кумранитов «Птиприм», простецы Ефраима. Можно привести также другие упоминания Евангелия о малых, то есть посвященных, явно имеющие в виду не детей и не подростков.